Глава 6. В поезде было душно и жарко. Дети плакали, женщины ругались, требуя открыть какое-нибудь окно. Мужчины сдержанно возмущались и уходили в тамбур покурить. Там было хорошо, прохладно. А проводница отмахивалась. «Балдеете! Скоро приедете и околеете, поймете, что такое севера. Жарко и мышь, балованные!» Пили чай с пирожками и смотрели в окно. Мелькали заснеженные полустанки, бесконечные поля, занесенные снегом деревья вдоль насыпи. Время от времени пронзительно вскрикивал встречный состав. И снова деревья, полустанки, поля. Постепенно стихли разговоры. Угомонились дети, перестала звенеть стаканами проводница. Кто-то уже спал, кто-то шелестел газетой, поездная жизнь. Лиза оторвалась от окна, положила голову на подушку. Поскорее бы заснуть. На душе было муторно. Как пройдет встреча? Как поведет себя дымчик? Наутро стало прохладней, и все повеселели. Народ мотался по вагону, рассказывал анекдоты, делился жизненными историями и перекусывал. Пахло котлетами, луком, рыбными консервами и спиртным. Дымчик поморщился и закрыл купейную дверь. Ну и народец. Обычный. А уж на этом направлении. «Дима, что у тебя в сумке? Отчего я офигею?» — вспомнила Лиза. «Офигеешь! Я у дяди шубейку прихватил. Жены его покойницы. Полечке она не годится, не тот размер. А мамаши твоей, может, подойдет. А нет, так продаст. Все деньги. Шубейка-то норковая». «С ума сошел? А если он заметит?» «Он понятия не имеет, что там у нее в гардеробе было. Купил, забыл. Что, я не знаю, что ли? И куда все это девать? В комиссионку? Ага, сейчас. Так он и пошел. Смеешься? Сгниет все, моль сожрет. А так хоть толк будет. И все не с пустыми руками. В гости-то». «В какие гости, Дим? Я вообще не знаю, что нас там ждет. А ты со своей шубой?» Дымчик растерялся. «Я как лучше хотел». Надулся он. «Да ну тебе, Лиска! Весь кайф мне обломала». «Так ты для себя? Для кайфа?» «Ну, и для себя тоже. Посмотреть на твою мамашу. Какое лицо у нее будет?» «Ладно, Дим, там разберемся». Лиза примирительно улыбнулась. «Давай поедим». А она и не подумала о подарке для матери. «Какие подарки? Еще чего?» А Дымчик вот сообразил. Но зря. Глупость все это. Пусть и норковая, но ведь старая и чужая шуба. Доели Полечкину курицу и пирожки, выпили чаю и улеглись с книжками. Дымчик был явно не в настроении, и Лиза чувствовала себя виноватой. И за поездку, и за шубу. Но к вечеру он повеселел, разговорился и, отбросив книгу, стал рассказывать ей о своей первой любви. История приключилась в 9 классе. Любовь звали Любовью. Смешно. Познакомились они в интернате. Девочка была дочерью чилийского коммуниста. «До поры все было невинно», — рассказывал Дымчик. «Но в какой-то момент Любовь забеременела. И начался вселенский шухер. В интернат заявились чилийский коммунист, горластая русская мама и представитель чилийского посольства. Все трое грозили международным скандалом. Виновник события от ужаса терял сознание. Бедная девочка тряслась и рыдала. А закончилось все банально. Подключился всемогущий Васильич. Провел переговоры с чилийскими коммунистами, напомнил им, кто вырвал их из рук режима и предоставил политическое убежище. Припомнил и приличную квартирку в дипломатическом доме, и прикрепленный автомобиль, и чеки из магазина «Березка». Они и притихли. А дальше он устроил бедняжке аборт ведомственной клиники, дал по физиономии скисшему племяннику и пригрозил его выпороть. «И все?» — удивилась Лиза. «Больше ты с ней не виделся?» Дымчик удивился. «А зачем? Кажется, они уехали из Союза. Вроде бы в Польшу, но точно не знаю. Но переживал я еще долго. Но и положительное в этой истории было. Дядя забрал меня из этого концлагеря. Родаки были в командировке, Жил один, ходил в обычную школу, валял балду и играл на гитаре. В общем, дядька мой для меня спасатель и спаситель. Хороший мужик, крепкий. Дымчик вздохнул. Я не в него. И что? — уточнила Лиза. Потом появилась Полечка. Дымчик кивнул. Ну да, наша Полечка, вернее, твоя. Васильич решил жениться. Я рад за него. Она хорошая женщина, но... Я не понимаю, зачем идти в ЗАГС? Встречались бы на досуге, в конце концов съехались бы. Но в ЗАГС в их возрасте, ха-ха, ей-богу, смешно. А мне не смешно, — возразила Лиза. Я их понимаю. Хотелось по-человечески, понимаешь? Законный муж и жена. Все как положено. Господи, и ты туда же! Как положено? Кем? Кто придумал эти дурацкие правила? Что после ЗАГСа сильнее любят? Или начинают нежнее относиться? Чушь! Я вот за своими предками наблюдаю. Тоска! Осточертели друг другу дальше некуда, видеть друг друга не могут. Но не разводятся, что ты. Статус, мать его, командировки. Как это развод? Для них это... Он грустно усмехнулся. Катастрофа вселенского масштаба. Ну и все прочие сложности. Квартиру делить, дачу дербанить. Сервизы там мехом, мать их. Мебель, ковры, столько лет пахали. И все пополам. Он болезненно поморщился и махнул рукой. И там, в сытом и благополучном мире, тоже все как-то не очень, — подумала Лиза. — Послушай, — вдруг спросила она, — а если Любе твои аборт не сделали? Если она родила? Ее родители не согласились. Васильич наврал, чтобы тебя успокоить. Ты об этом не думал? Дымчик уставился на нее. — Ну ты даешь, Лизка. Ну и фантазия у тебя. — Конечно, не думал. — А зачем? Ну окей, даже если это так. Что я мог сделать? Мне было 15, сопляк. Я мог на себя взять ответственность, мог жениться и воспитывать ребенка. Ей-богу, смешно! И тут же добавил. Я вообще постарался забыть поскорее эту историю. У кого не бывает? Почему ты поехал со мной? Неожиданно спросила Лиза. Дымчик пожал плечами. Ну... Интересно, наверное. Вряд ли когда-нибудь мне бы пришлось попасть в такую глушь. Романтика, усмехнулся он. Ну и каникулы. Но, поймав ее взгляд, тут же добавил. Ну и тебя поддержать. Как представил, что ты одна в такой глуши и в таких обстоятельствах. Выкрутился, усмехнулась Лиза. Ты, Димка, всегда выкрутишься. Из любой ситуации. С помощью дяди, добавила она про себя. Сам-то ты ничего не можешь. И что я в тебе нашла? Во что влюбилась? Что же будет дальше? Поезд прибывал ранним утром. Проснулись с трудом. За окном было темно и серо. Мела метель. Похоже, дул сильный ветер. От окна заметно тянуло холодом. Кое-как умылись. Надели все теплое, что было с собой. Настроение, и так бывшее не очень, испортилось окончательно. А вдруг она давно оттуда уехала? Снова думала Лиза. Или такой вариант. Она не захочет видеть непрошенных гостей. У нее давно другая жизнь, новая семья, муж, возможные дети. И незнакомая московская дочка ей не нужна. Она давно ее забыла. А если она дряхлая и больная? А если Лизе придется ее забрать? Мыслей было много, и страху было не меньше. Да и дымчик сник. Уставился в стену. Точно жалеет, что подписался на эту авантюру. А может, его отправить обратно? Купить на вокзале билет и тю-тю? Поезд остановился. По занесенному снегом перрону бродила женщина, по самые глаза укутанная в платок. Поодаль курили и хохотали два юных с красными от мороза лицами солдатика. Народ быстро рассосался. Еще бы, такой холод. Идем. — решительно сказала Лиза. — Узнаем, где у них справочные. И, не дожидаясь ответа, бодрым шагом пошла к маленькому деревянному домику с облезлой вывеской «Вокзал». Внутри было тепло и пахло едой. Несколько деревянных скамеек, окошко кассы, столик с разложенной прессой. За столиком, развалившись на стуле с открытым ртом, крепко спал старичок, одетый в старую солдатскую шинель и шапку-ушанку. Буфет — короткий прилавок с разложенными бутербродами, коржиками и булками, титан с кипятком. Молодая накрашенная девица в высокой красной вязаной шапке с ярко-алыми губами и в длинных золотых серьгах полулежала на прилавке, разглядывая явно нездешних пассажиров с московского. «Красная шапочка», — шепнул Димка Лизе. Лиза подошла к прилавку и приветливо улыбнулась. «Добрый день. А можно горячий кофе, что-нибудь перекусить?» Красная шапка нехотя сползла с прилавка и принялась за прямые, но явно осточертевшие обязанности. На лице застыли скука и раздражение. «Покушать нечего. Какое покушать в такую рань? Покушать привезут после 11:00, монотонно бубнила она. «Кофе, пожалуйста, титан горячий. И бутерброды вон», — кивнула она. «С сыром и селедкой желаете?» «С селедкой с утра?» — Лиза поморщилась. «Ладно, обойдемся бутербродами с сыром. Главное — горячий кофе. Это было необходимо». «Какой там кофе? Напиток из титана светло-бежевый, невыносимо сладкий и совсем не горячий, вряд ли мог называться прекрасным словом кофе». Дымчик отхлебнул, сморщился и отставил граненый стакан. Лиза допила, чтобы не обижать буфетчицу. Та, кстати, следила за ними в оба глаза. Лиза поблагодарила красную шапку за кофе, расплатилась, дала на чай. И, сладко улыбнувшись, завела разговор. Начала издалека, мол, надо найти одну знакомую. Известен только старый адрес. А это было давно, кучу лет назад. Не подскажете ли? Мол, есть ли у вас справочное бюро или что-то подобное? А то проездом. Хотелось бы повидаться. Красная шапка снова полулежала на прилавке и внимательно слушала Лизу. «А зовут-то твою знакомую как?» — вздохнув, спросила она. «Какая там справочная? Смеешься? Поселок маленький, все друг друга знают. Мы в справочной не нуждаемся. Кого ищешь-то? Родственницу?» «Ну, вроде того», — замялась Лиза и назвала имя матери. «Может, ее уже здесь нет, уехала? Не знаю». «Ха-ха, уехала! Куда уехала? Тут она!» — отрезала буфетчица. «Да и куда ей ехать? Комнату в Москве у нее отобрали. И у ее Леньки тоже. Все бывшее забрала. Ничего не оставила. Короче, остались они. Некуда им возвращаться. И что, здесь тоже люди живут. Хоть языка все, а порядочных больше, чем в вашей столице». Красная шапка презрительно хмыкнула и, гордо выпрямив спину, встала в полный рост. «Тем более комнату им дали хорошую. Леньку тут ценят, мужик умный, с образованием. Ну и Маша при нем, тут они», — повторила она. «Тут-то». «По старому адресу», — уточнила Лиза. «А ты ей кто?» — насторожилась красная шапка. «Какая родственница, с какого боку?» «Я ее дочка», — ответила Лиза. «Не слышали?» Буфетчица охнула, закрыла рот ладонью и опустилась на стул. Громко сглотнув, закивала. «Слыхала? Маша рассказывала, говорила, что сестра собака дочку отобрала. Родная сестра!» «Не совсем так», — покраснела Лиза. «Но речь не об этом. Она здесь, в поселке. Как к ней доехать?» «Дойдете. Какой там доехать, пока автобуса дождешься, окочуришься? Ножками-ножками. Идти с полчаса, если не будет мести». Она пристала на цыпочки и выглянула в окно. «Притихла пока. Вот и идите по вокзальной до поворота на улицу Дзержинского. По ней прямо и налево на улицу Ленина от силы полчаса. Ну и там ее дом, трехэтажный, бревенчатый, в два подъезда. Ее, кажись, второй. Квартира на втором этаже, по лестнице с правой руки. Номер не помню. Зачем мне номер?» Буфетчица глянула на часы. «Дома она, рано еще успеете. Она на работу попозже. А может, вообще сегодня во вторую смену. Привет от меня передайте!» «К крикнула вслед Красная Шапка. «А тынки с буфета поняли?» «Поняли», — буркнул Дымчик. Инки с буфета как не понять. Вышли на улицу, и их обдало холодом и ветром. «Нифига себе!» — продолжал бурчать Дымчик. «Полчаса по такому Зусману я не дойду!» «Оставайся!» — резко бросила Лиза. «Сиди на вокзале и жди, а можешь купить билет и ехать обратно». «Лизка, не злись!» — испугался Дымчик. «Я просто так для проформы, ты же в курсе, что я нытик?» «В курсе», — кивнула Лиза, прибавив шагу. «Еще бы, не в курсе». Он тут же нагнал ее и взял за руку. Лиза усмехнулась. Что на него обижаться? До дома шли минут 40, а не обещанных 30. Не ходьба, а мука по такой-то погоде. И как тут люди живут? Ладно, заставили, но добровольно. И вот нужный дом и почти занесенный подъезд, к нему протоптана еле заметная тропка. Над дверью предсмертно мерцает голая лампочка. Дверь поддалась не без труда. В темном подъезде так же холодно, как и на улице. Лиза дотронулась до батареи, еле теплая. Наверняка так же, как и в квартирах. Вспомнилось паровое отопление в московских квартирах, огромные чугунные батареи, не дотронуться. Обожжешься. Звонок в третьей квартире на втором этаже не работал. Переглянулись и постучали. Тишина. «Спит?» — недовольно буркнул Дымчик. «А что еще делать в такую холодину? Я бы и сам не прочь. Лиса, а ты узнавала? Здесь есть гостиница?» «Гостевой дом», — ответила Лиза. «Что, подождем?» «А если она уехала?» — желчно осведомился Дымчик. «Или ушла на работу, сколько мы здесь выдержим? Час-полтора? И все, в больницу с обморожением, кстати. А больницы здесь есть?» Лиза глянула на него. Все понятно. В глазах испуг и отчаяние. Ничего удивительного. А в этом подъезде мы вправду околеем. Да, надо сваливать. Устроимся в гостевой дом, а вечером вернусь. Или не вернусь. Может, и вправду уехать. Они спустились на первый этаж и столкнулись с женщиной, вошедшей в подъезд. Лицо укутанное в огромный серый платок, черное пальто с потертыми обшлагами, валенки, мохнатые варежки. Женщина отряхивала пальто, варежки и стучала ногами, пытаясь смахнуть с валенок снег. Увидев их, удивилась. «А вы, ребятки, к кому?» Дымчик презрительно хмыкнул и демонстративно отвернулся. «Мы к Марии Топольницкой», — срывающимся голосом ответила Лиза. «Вы ее знаете?» Женщина скинула платок. «Знаю», — усмехнулась она. «Как не знать, это я? Вы по какому вопросу?» «По вопросу родственных связей», — иронически хмыкнул Дымчик. «А это, собственно, ее родная дочь». Женщина побледнела, прикусила губу и тихо сказала. «Пойдемте». Держась рукой за перила, она тяжело по-стариковски поднималась по лестнице.